Девушка уже видела однажды результат данной мелодии, носящей название «Иссушающий танец пустыни». Цель атаки была превращена в обезвоженную мумию буквально в пару мгновений. К тому же, как и ее последняя техника, это не давало жертве уйти из зоны поражения. Водоворот появившегося прямо из ниоткуда золотистого песка завертелся вокруг почти успокоившегося и иссякшего столба черного пламени. Все это происходило достаточно быстро, и к моменту, когда затмение спало, обе техники также рассыпались. Нет, огонь все еще пылал где-то там, замедленно осаждающимся на многострадальную землю песком. Но это уже был просто огонь и просто песок, и у нее почти не осталось сил, а потому, жив ли Архонт или нет, нужно уходить. О результатах ей позже сообщат оставленные тут тени. Они же добьют Луизу в том случае, если всех ее сил хватило, чтобы сдержать сдвоенный удар, но, как и у нее, не хватит на продолжение битвы. Девушка взмахнула рукой, чтобы узреть знакомый разрез пространства, но вместо этого, не получила никакого результата. И в ту же секунду жалкие остатки их совместной с тенями атаки снесло в сторону ураганным порывом ветра. В центре же недавнего буйства прямо в воздухе, там, где ранее находилась твердая поверхность, осталась стоять одинокая фигура Архонта. Луиза выглядела все так же неприступно, как и в первые секунды их встречи. Даже укладка волос не была полностью нарушена, но она больше не улыбалась, а в направленном взгляде Кристина не могла прочитать ничего хорошего. Клоны вновь ринулись вперед, а сама девушка приготовилась выжать из себя все возможное для удара, который должен стать для нее последним, потому как живой даваться врагу она не собиралась. Значит, можно уже использовать ту самую технику. Но, прежде чем прозвучало новое эхо расходящихся ударных волн, Луиза подняла правую руку вверх и провозгласила неожиданно громким голосом, разошедшимся по округе, слово Архонта, и все замерло. Из воздуха будто изъяли все звуки, а сам он загустел настолько, что тени экспертов едва могли продолжать свое стремительное, до этой секунды, сближение. Она и сама почувствовала, как замедляется течение энергии в ее теле, как ее, будто какое-то насекомое, окунуло в вязкий янтарь остановившегося времени, а все естество охватило незнакомое чувство, трепета, будто весь мир внимал Луизе сейчас, и та не стала тянуть больше необходимого. Смерть. Результат был незрим, но о нем прекрасно удавалось судить по волне абсолютного уничтожения, что разошлась от руки Архонта. Она не сносила камни, не оставляла новых многометровых кратеров, но работала ничуть не хуже предыдущих техник. Нет, даже много лучше их. Когда двое соперниц оказались в этом месте, то их окружал полный жизни луг, с сочной зеленой травой, десятком деревьев и бесчисленным количеством насекомых, мелких зверушек и птиц. Сейчас же пейзаж напоминал что-то среднее между поверхностью луны и жерлом просыпающегося вулкана. Но даже в этой спеченной до каменного состояния земле, перемежающейся с оседающими хлопьями раскаленного пепла и песка, оставалась жизнь. До этого момента волна полностью сметала ее, обращая бывший луг в абсолютно стерильное, безжизненное место. А затем та, пройдя сквозь тени и походя обратив их в ничто, коснулась девушки. Ужасный космический холод охватил всю ее разом, останавливая не только движение собранных для финальной атаки сил, но и дыхание и стук сердца. Она почувствовала себя сосудом, который только что осушили до дна, и последней мыслью, что возникло в ее голове, была эта: «Лорд, почему вы не сказали, что Архонты настолько сильнее?» Ступившую рядом с ней на твердую поверхность противницу девушка уже не заметила, как не ощутила и сотен изумрудных нитей, что прошили ее тело насквозь и погрузили в полностью закрытый зеленый кокон. «Себастьян!» — негромко позвала Луиза с печатью задумчивости на лице, и, дождавшись появления своего помощника, обратилась к нему. «Проследи за нашей пленницей и, ради богов, не упусти так же нелепо, как Томаса». «Хорошо», — откликнулся он, а потом, видя серьезность Архонта, уточнил. «Что-то не так?» «Да», — коротко ответила золотоволосая девушка. «Этот их лорд просто пожертвовал девчонкой, выставив ее вместо себя. Не ожидала, что его падение зашло настолько далеко, чтобы трусливо прятаться за чужими спинами. Это что-то меняет?» «Что-то», — неопределенно отозвалась Луиза, а после, встряхнувшись, пояснила: «Мне нужно кое-что срочно проверить. Жди меня у Эрнов». Новая хорошо услышал лишь остаточный силуэт Архонта. Изуми, несмотря на предыдущую бессонную ночь, не спалось. И причиной было то, что ни ее брат, ни Эмилия так и не вернулись сегодня. Ей никак не удавалось поверить, что все будет хорошо, хотя она честно пыталась уговорить в том саму себя. И чем ближе подступала ночь, тем больше страха и неопределенности это в ней вызывало. Все началось не так давно, когда брат резко изменился. Он обрел какие-то неизвестные и, откровенно говоря, весьма пугающие ее силы, но вел себя настолько уверенно с ними, что эта уверенность потихоньку передалась и ей. Изуми поверила, что все наладится, что Химура справится с этими внезапно объявившимися у их семьи врагами, что мама и папа вернутся, что вскоре все станет по-прежнему. Она достаточно долго обманывала саму себя этой глупой иллюзией. Однако все изменилось, когда старший брат, в очередной раз вернувшись, громко кричал от боли, а вся его кровать, после, оказалась залита кровью. Тогда-то она поняла, что все происходящее с ними, далеко от игр, и что ее брат, ее единственный в мире оставшийся родной человек, однажды может просто не вернуться. И все равно Изуми старалась оставаться идеальной сестрой и не лезть со своими глупыми чувствами к нему. Она боялась, что даже это может стать причиной того, что он не вернется. И вот теперь, когда она почти была готова поверить, что осталась совсем одна, услышала звук открывающейся в номер двери. В этой гостинице у каждой из них был электронный замок, ключ от которого есть только у постояльцев или персонала. Но что делать здесь работникам, когда все гости уже спят? Значит, это Химура. Слезы радости и облегчения выступили у нее на глазах, а все пессимистичные мысли, что мгновение назад, казалось, полностью ее поглотили, теперь выглядели откровенно смешными. Как она могла вообще подумать, что ее брат не вернется? Он же сам ей обещал. Смахнув с уголка глаз влагу, она вышла из комнаты в коридор, чтобы обнять этого дурака брата, что вновь заставил ее за себя волноваться. Но, сделав лишь один шаг в сторону выхода из номера, остановилась в потрясении. Человек, что зашел внутрь и теперь спиной закрывал дверь, не был ни ее братом, ни работником гостиницы. «Ю, подруга», совершенно обыденным тоном обратился к ней странный незнакомец. Чем именно странный? Наверное, всем. Одеждой, внешностью, двумя рукоятками мечей, что торчали из-за спины. Но более всего, банкой с краской, что тот держал в левой руке, и валиком и кисточкой, что находились в правой. А еще, что она заметила в последнюю очередь, у того был крайне нетипичный для Японии оттенок кожи. «Кто вы такой?» – спросила Изуми, понемногу отступая назад. «Я», – удивился незваный гость, никак не прореагировавший на ее маневр. «Ну, мы с твоим знакомым давние кореша». «Знакомым? У нас есть общие знакомые?» Девушка совершенно растерялась от данной новости. «Такой невысокий парнишка». Ночной вторженец руками изобразил рост чуть ниже себя, перед этим поставив свою ношу на пол. «Был тут с тобой вместе часов 12 назад. Сейчас, правда, где-то очень далеко, раз я перестал его чувствовать». «Химура», — уточнила Изуми, прекратив пятиться. «Химура», — с иным оттенком вопросительной интонации откликнулся собеседник. «А, ну, да, так его и зовут». А после обратился уже к девушке. «А ты ему кто?» «Он мой брат», — произнесла та, все еще находясь под впечатлением от образа стоящего у входа человека, и только мгновением позже сообразившая, что говорить правду было не обязательно. Тем временем, визитер приблизился к покрытой белыми обоями стене прихожей и, поковыряв ту ногтем, задал внезапный вопрос. «Здесь что, везде такой цвет у стен?» «Нет», — от полной неожиданности ответила она. «В комнате светло-зеленый». «О, странный гость явно остался доволен новой информацией». «Зеленый — это хорошо. Зеленый с красным очень сочетаются». «Напротив, абсолютно не сочетаются», — возразила Изуми, зачем-то вступая в безумный спор. «Да что бы ты вообще понимала в жизни?» — рассердился собеседник. «И, вообще, таким мелким девочкам уже давно пора спать». Та хотела было возмутиться, что вовсе не мелкая, и спать в присутствии посторонних не собирается, да и вообще, вызовет вот-вот полицию или, хотя бы, администрацию гостиницы, но все это сделать не успела. Внезапно навалившаяся сонливость буквально окунула ее в царство Морфея. «Так-то лучше», — буркнул Монго себе под нос, вновь беря свое имущество в руки. «Будут еще меня всякие соплюшки учить, что с чем сочетается». А после прошел в комнату. Мысли его занимало послание, которое необходимо было оставить Химуре. Но для начала пришлось отодвинуть в сторону двухместную кровать, дабы расчистить площадь для холста. А затем, подтащив кресло и поставив его к противоположной стене, Наемник с комфортом уселся и, закинув ногу на ногу, принялся рассуждать вслух. «Значит, так, чтобы оставить правильную записку, надо соблюдать определенные правила. Во-первых, нельзя сразу переходить к делу. Как говорил мой сгнивший папаша, сначала нужно поболтать о всякой чепухе. Погода, здоровье родных и прочая хернь. Но и после, о сути необходимо говорить образно». Убийца почесал затылок. «Ладно, разберемся». Встав и с хрустом потянувшись, Монго приблизился к стене, чтобы, открыв банку, понять, что весь план провалился. Ублюдок-продавец подсунул синюю краску. «Спокойно», — продолжил говорить наемник, уронив тару из рук и позволив содержимому свободно течь на пол. «Из любой ситуации есть выход. Например, послание можно написать кровью». И он даже достал одну из своих катан, прежде чем задумался, чью именно кровь использовать в качестве чернил. У него были принципы. Монго не трогал посторонних, когда выполнял свою работу. Однако это касалось только работы. У него в жизни имелся период, когда приходилось сводить личные счеты. И тогда он резал всех. Сейчас необходимо определиться. Текущая ситуация – это еще работа или уже нет, личная? Решил наемник, за ногу подтаскивая девчонку поближе к стене и замахиваясь катаной. Стоп, остановил тот удар в нескольких сантиметрах от шеи сестры Химуры. Но если я ее убью, то какой смысл в послании? Монго, убрав оружие, вновь сел в кресло. «А-а-а!» — выдохнул он, спустя пару минут размышлений, после столкновения с Химурой. Убийца никак не мог привести свой разум в порядок, а потому думать становилось час от часу все сложнее. К демонам все, а через мгновение отправился в сторону двери, чтобы через 20 минут вернуться с другой банкой краски, на этот раз, желтой. В итоге, с этой работой наемник справился через 2 часа и, окинув взглядом дело своих рук, покинул гостиницу, а через 10 минут вновь вернулся и, прихватив крепко спящую соплюшку, ушел прочь. В ее же комнате осталось 5 банок с краской, ни одна из которых не была красной, а на стене, прибитой большой двузубой вилкой, что Монго украл из находящегося на первом этаже ресторана, висел обычный лист бумаги, на котором, от чего-то фиолетовыми чернилами, было написано следующее. «Йоу, бро, как тебе погода в Токио? Как здоровье твоей любезной тетушки? Я вот тут подумал и решил, что у тебя нет достаточного мотива выполнять наш договор. Или же ты опять протянешь до конца недели, а мне слишком скучно без моего магнитофона. Поэтому решил одолжить у тебя твою болтушку-сестру, вернув целости и сохранности. Об этом не переживай. Ты главное не забывай о нас. Твой лучший друг Мо». Пара слов от автора 070119. Итак, начну с того, что возникла у меня идея немного рассказать о том, кто такие, собственно говоря, интуиты и как работают их умения на практике, что зацепит и историю родного для ГГ мира, а, возможно, и мира его текущего пребывания. Конечно, часть этой информации уже была в этой книге, или будет в следующей их, но тут более подробно и детально, и не только глазами ГГ. Короче говоря, информация может быть интересна тем, кому первая книга, что называется, зашла, остальные могут пропустить. Ничего, собственно говоря, не потеряйте, прямое продолжение интуита, если что, вот тут, https://outhartadaywork23407, и еще, почему здесь, а не в блоге? Причина банальна, здесь это увидит больше людей, ну и думаю, что это прочитают те, кто доберется, а не просто случайно наткнется на блог и с мыслью, пойдет дальше, и вот еще, на всякий случай добавлю, что сама книга закончена, никаких дополнений к сюжету не планируется, но мелкие правки возможны, дополняться будет по настроению, и, немного истории мира ГГ, 12.01.19, как это обычно и бывает, все началось с одного человека, совершенно обычного человека, что родился в начале ха-ха века в Северной Америке, с совершенно обыденной по его временам биографией, он не был тем, кого много позже станут называть интуитами, или даже тем, кого могли посчитать экстрасенсом. Он выбрал стезю иллюзиониста, которая к середине жизни вывела его на неожиданное поприще. Вместо того, чтобы придумывать новые фокусы и впечатляющие публику трюки, он занял свой разум тем, что начал разоблачать коллег, отчего нажил в их среде как множество врагов, так и множество друзей, а после сместил внимание на тех людей, что заявляли о своих сверхспособностях, на чем и сделал себе имя, собрав внушительное число поклонников. Немного позднее став одним из сооснователей общества, что главной целью ставила популяризацию науки и борьбу с разного рода шарлатанами от псевдонаук. Главным же для истории стал один из шагов этого общества. От его имени была обещана награда в 1 миллион долларов любому человеку, который сможет убедительно доказать наличие у него неких умений, что выходит за рамки привычного и могут с полным правом называться сверхспособностями. Награда прельщала многих, и десятки людей пробовали добиться ее. Не все из них были жуликами, встречались и добросовестно заблуждающиеся люди, но никто так и не смог доказать главного. Люди, что утверждали, будто видят будущее, не могли назвать выигрышной комбинацией еженедельной лотереи. Те, кто говорил о способности находить потерянные вещи, не мог с точностью отыскать предмет, спрятанный в одной из нескольких коробок, и так далее. Все это больше походило на фарс, с одной стороны которого находился опытный иллюзионист, сведущий о всех трюках собратьев по ремеслу, а с другой, в лучшем случае люди, что поверили в свою необычность, после какого-нибудь случайного происшествия. Была, к примеру, женщина, что несла на самолет, который потерпел крушение, лишь из-за какого-то неприятного предощущения. Но больше оно ее не выручило, и каждая из придуманных тестовых заданий та провалила. Встречались и недобросовестные претенденты, что пытались добиться заветной награды хитростью и подготовкой. Но провести вокруг пальца человека, что большую часть жизни разоблачал уловки других, им не удалось. Вся эта затея так и осталась бы простым занимательным и показательным экспериментом, если бы в один из летних дней 1973 года пройти проверку не пожелал очередной претендент. То был сухонький пожилой человек в обыденной, весьма потрепанной временем, но все еще аккуратной одежде. Чувствовалось, что данный мужчина весьма трепетно относится к вещам. Мозолистые руки же выдавали в нем человека физического труда. В общем, всем своим видом он явно выпадал из категории простых прохиндеев и должен был пойти во вторую группу. Джеймс, а именно так звали бывшего иллюзиониста, предупредил о ведущей со съемки и получил на нее полное согласие. Он был немного педантом, что уже давно не верил ни в какие чудеса, видя за каждым из них либо случайность, либо тщательную подготовку, которая и создавала в нужный момент эффект чуда. Впрочем, формализм был также ему присущ, а потому он никогда не старался намеренно посадить претендента на миллион в лужу, следуя строгой рациональности. Однако именно эту запись мир увидел лишь спустя половину столетия, когда произошло очередное рассекречивание архивов ЦРУ. Пока же еще никто не ведал, что это был за гражданин, и чем он так примечателен. Мир же готовился к моменту, о которых позже принято говорить, да и после. Так что же это был за человек? Во-первых, что являлось очень важной чертой во всей истории, это был европеец, родившийся в посткайзеровской Германии. Вторым очень важным моментом его биографии, который добавлял ему визуально десяток другой лет, являлось то, что он прошел через немецкие концлагеря. Ну и третьим фактором оказалось поле зрения Нюрнберга, в которое он там попал. Впрочем, все это стало известно гораздо позже и далеко не всем. Сейчас же человек сделал одну очень простую вещь, которую невозможно было опровергнуть. Он исчез, просто пропал на глазах как у сохранивших лица испытателей, так и в беспристрастном объективе камеры, запечатлевшей этот момент для истории. Что до Джеймса, то он знал много трюков, с помощью которых можно было создать подобный эффект. Оптические иллюзии, зеркала, правильно выставленный свет. Однако каждый способ требовал одного – подготовки. Через 3 секунды гость появился чуть в стороне от первоначального положения. Тот выглядел немного уставшим и от предложения немедленно повторить свое исчезновение в другом месте отказался, предложив перенести это на неделю вперед. Однако через неделю эксперимент повторить не удалось, но не потому, что испытуемый не явился. История пошла гулять по устам, в чем частично оказался виноват сам бывший иллюзионист, и дошла до нужных ушей. 12.01.19. А через некоторое время пропал и сам Джеймс. Просто исчез, как самый настоящий профессионал своего дела, и никто не мог сказать, где тот находится. Ни семья, ни коллеги, ни друзья. Родственники было подняли панику и заявили о пропаже в полицию, однако именно в этот кульминационный момент бывший иллюзионист явил себя публике. Впрочем, не став ничего объяснять, отшучиваясь на прямые вопросы в стиле, что решил вспомнить молодость, знакомые же лишь могли отметить необычайный энтузиазм в глазах Джеймса. Тот был похож на мальчишку, что подловил Санта-Клауса за раскладыванием подарков. В остальном же изменений не было. Он вел всю ту же размеренную жизнь, время от времени все так же разоблачая желающих доказать свое право на миллион долларов. Вот только появились и внезапные отлучки неизвестно куда, после которых в его глазах вновь вспыхивал невероятный огонь. Однако, скоро все начали воспринимать это как должное. Беседа первая. Помещение походило на все эти киношные камеры, в которых два копа допрашивают подозреваемого. Металлический стол, два стула, не хватало только решеток и наручников на руках. Напротив же уже сидел один человек в гражданской одежде. Совершенно ничем не выдающийся мужчина чуть за 30, без каких-либо шрамов или уродств на лице. Темные короткие волосы, без признаков седины, отсутствие морщин. В общем, совершенно обычный мужчина. Такого встретишь на улице и забудешь через мгновение. Не то, что подсознательно ожидаешь от спецслужбы. Хотя, стоит отметить, что взгляд его карих глаз был очень цепким и внимательным, словно просвечивающим насквозь, ничего не упускающим и не забывающим. Два амбала же, что и привели гостя сюда, остались где-то в коридоре. Дуболомы, беззлобно сказал в их сторону доставленный гость, что всего лишь несколько дней назад претендовал на злополучный миллион, а теперь оказался в столь непростой компании. Они были с вами грубы, уточнил мужчина напротив. Нет, ответил гость, всего лишь очень настойчивы. Хорошо, тогда давайте не будем тратить наше время. Вы не против, Герр Шпильц? Названный Шпильцем молчал достаточно долго, прежде чем произнес вслух. Вы славно покопались в моем прошлом. В Америке меня зовут иначе. Я могу обращаться к вам и по другому имени. Да что уж там, махнул рукой гость. Стоило ожидать чего-то в этом роде. Тогда перейдем к сути. Нас очень заинтересовало ваше недавнее выступление, но должен сразу предупредить, от следующего ответа зависит ваша судьба, так что ответьте честно. Это был какой-то трюк? В ответ Шпильц хрипло рассмеялся. Поверьте, уж лучше бы это был трюк. Значит, вы умеете исчезать? Не удовлетворился таким ответом собеседник. Нет, поясните, как мне к вам обращаться? Прозвучал встречный вопрос. Зовите меня Джоном. С готовностью откликнулся Джон. Я не исчезаю и не теряю материальность, Джон. Окружающие просто перестают обращать на меня внимание. Этому можно научиться? Принял на веру такую трактовку собеседник. Да, я не родился с этими умениями. Вы очень уверенно держитесь, Герр Шпильц, заметил мужчина. Свое уже отбоялся. Пожал плечами немец. Тогда давайте поговорим прямо, чего вы хотите. Денег, славы, власти, что заставило выйти вас из тени, спустя столько лет. Моей жене требуется дорогостоящее лечение, а моим детям хорошее образование. Это не проблема для нас, однако от вас потребуется участие в одной из наших программ. Что за программа? В конце войны с Германией, когда ее участь уже не являлась тайной ни для одной из сторон, ваши соотечественники преподнесли сюрприз. На отдельных участках фронтов их действия стали носить опережающий характер, словно в самых верхних эшелонах командования союзников завелись их глаза и уши. У Советов ситуация была похожей. Принялся рассказывать историю Джон. По выкладкам наших аналитиков, это продлило агонию Третьего рейха на целых 2 месяца. Война в Европе, самое позднее, должна была закончиться в мае, Герр Шпильц, а не в июле. Этот феномен привлек внимание. После войны, когда версия предательства не подтвердилась, наши люди рыли землю, но находили лишь косвенные следы. Лишь пару раз удалось дойти до предполагаемых авторов этого немецкого чуда, но все они погибали от кровоизлияния в мозг во время захвата. Рассказчик неожиданно прервался. Я вижу, вы не удивлены. Самоуничтожение – первое, что интересовало фанатиков из Анинерби. Они были одержимы арийским превосходством и самым ужасным считали то, что добытые ими знания попадут в руки унтерменшин. Вижу, вы понимаете, о чем говорите, удовлетворенно произнес Джон. Я не был, как вы говорите, автором этого чуда, лишь одним из тех, на ком испытывали добытые фашистами методики, в том числе и эту. Однако сейчас вы сидите напротив и умирать не торопитесь, заметил Джон. Как видите, развел руками Шпильц, я могу воспринимать это в качестве вашего согласия на сотрудничество, мне нужны детали. И, Джон, вы все еще не сказали, как называется ваша программа. Собеседник удовлетворенно откинулся на спинку стула, а после ответил, она проходит под кодовым именем Интуит. 2. Немного истории мира ГГ, 14.08.19. Огромный пустой ангар, затерянный где-то на просторах Соединенных Штатов, ничем не выделялся среди десятков и сотен совершенно таких же, но раскиданных по другим уголкам страны. Во всяком случае, внешне не отличался, как создавали полную видимость военной базы и остальные детали. Казармы, склады, взлетно-посадочная полоса и, конечно же, военная техника. Порядком устаревшая и, частично, уже непригодная к эксплуатации, но самая настоящая. Да, и чтобы сделать выводы о ее текущем состоянии, необходимо подойти близко, очень близко. А вот этого уже не позволит серьезная степень секретности. Попасть внутрь охраняемого периметра сможет не так много людей, а уж о том, в чем ценность данного места, знает и того меньше. Для абсолютного большинства эта база – одна из многих. Для чуть меньшего, посвященного в детали, некий замаскированный секретный объект. И уж для считанных единиц – прикрытие для места, в котором куется инструмент будущей гегемонии. Пожалуй, был только один человек, для которого этот пустой ангар, со всеми его особенностями и сияющими вдали перспективами, оставался просто одним из многих. Именно таких, секретных и хорошо охраняемых. Шпильц не видел в нем ничего выдающегося. Сколько он их уже повидал за прошедшую пару лет, счет явно перевалил за десяток. К тому же, конкретно здесь, действительно, не было ничего, что стоило особого внимания. И речь не столько об ангаре, сколько обо всей этой базе. Пустышка, которую загодя подготовили для возможного использования в будущем, в виде резерва или приманки, этого мужчина сказать не мог, но факт остается фактом. За всеми этими слоями секретности и уровнями осведомленности, повышенным вниманием к охране и строжайшим следованием протоколам безопасности в настоящий момент не стоит ничего стоящего. Как оказалось, случается и такое. Мужчина, который сейчас вовсе не был единственным, кто здесь присутствовал, мысленно вздохнул. Игры государств, разведок и контрразведок, частью этого он давно и прочно стал. Как стали частью видимой им картины мира двое молодчиков, что не выпускают его из поля зрения даже в туалете. Они-то, как раз и являлись теми, кто находился сейчас рядом. Но беседовать с ними равноценно попытке разговорить табуретку. Очередной пункт в протоколе безопасности. Один из многих. Его работодатели хорошо осознавали значимость того, что мог им дать Шпильц. Пожалуй, даже слишком хорошо. Да, у него не было готовых методик, а у кого они были. Не было очень многих знаний, что по крупицам собирали фанатики о Нинербе, да даже таланты обучать, и того не нашлось. Однако, вопреки всему перечисленному, Шпильц оставался очень ценным человеком. Настолько, что даже в таком месте двое сопровождающих, являющихся, то ли телохранителями, то ли надсмотрщиками, а, скорее, и тем вместе взятым, продолжают внимательно отслеживать каждый его шаг. Уж он-то это чувствовал, как ощутил приближение еще двух людей, что подошли с другой стороны ангара. И, если одним из тех был коллега приставленный к нему парочки, то вторым оказался человек, что вольно или невольно стал поворотным камнем в судьбе Шпильца. Интересное место для внезапной встречи, не так ли? Герр Шпильц излишне бодро обратился к нему Джеймс Ларингтон собственной персоной. За прошедшие с момента последней встречи месяцы, бывший иллюзионист словно стал иным человеком. Кто-то бы даже мог подумать, что тот научился оборачивать время вспять, настолько моложаво тот теперь выглядел. По крайней мере, стало окончательно ясным то, как меня так быстро вычислили. Не слишком приветливо буркнул в ответ самый первый участник вот уже как два года активно идущей программы. «А вот здесь вы сильно заблуждаетесь», — возразил собеседник, как раз в этот момент вставший напротив, и, покосившись на своего сопровождающего, добавил: «То, что произошло после того вашего выступления, для меня стало не меньшей внезапностью. Хотя, признаюсь, по некоторым делам мне доводилось сотрудничать с коллегами известного вам Джона. Только поэтому я теперь здесь», и уточнил чуть более доверительным тоном: «Но вы бы знали, Герр Шпильц, скольких усилий стоило этого добиться». И замолчал, вероятно, ожидая закономерного интереса со стороны мужчины. Напрасно. Не сказать, что бывшего узника немецких лагерей совсем не удивила данная встреча. Напротив, первая его фраза как раз и говорила о сильном удивлении. Он вовсе не ожидал, что развлекающийся за чужой счет бывший иллюзионист, кроме прочего, окажется внештатным сотрудником спецслужб. «Однако, разве это хоть что-то меняет, а вас не так легко удивить?» — покачал головой Джеймс, так и не дождавшийся видимой реакции. «В этом мы схожи. Когда-то я думал, что увидел все, что может хоть как-то взволновать мой разум. И что случилось потом? Все же решил поддержать данный разговор Шпильц. По всему выходило, что ради этого он и притащился сюда. Других собеседников в радиусе сотни ярдов не предвидится. Ваше выступление, разумеется, скупо улыбнулся Ларингтон. Я знал многих иллюзионистов, талантливых и посредственных, достигших мировых величин и оставшихся незамеченными широкой публикой, но впервые столкнулся с трюком, который не могу не то, что объяснить, а даже подступиться к рациональному объяснению. Это не трюк, поправил урожденный немец, но объяснять дальше не стал. Отчасти все по тем же соображениям секретности, неизвестно, насколько глубоко к ним допущен Джеймс, но в большей степени потому, что не видел в этом смысла. Да, я знаю, отмахнулся, как от чего-то малозначимого тот. Отвод глаз, массовый гипноз, называйте как хотите, все это прекрасно известно человечеству из разных сказок и преданий, за исключением, разве что, обмана записывающих устройств. Но сколько существуют эти устройства? И, вложив в голос прекрасно различимой иронии, добавил, возможно, что это не так сложно, как многим думается. Тогда, что же вас так волнует? Все-таки заинтересовался прибывший первым. Вы, Герр Шпильц. Я, именно, маленький шажок человека и огромный для всего человечества. Роль личности, то, что многими упускается из виду, но то, что всегда оказывает огромное влияние на историю. Меня интересуют ваши мотивы. Не ради же миллиона, в самом деле, вы явили себя, миллиона, который так и не получил. Решил напомнить Шпильц. Для этого нужен повторный эксперимент. Третий пункт правил. Американцы любят прикрываться бумагами и не любят расставаться с деньгами. Усмехнулся Джеймс. Вопрос в том, чего желают интуиты. Неужели, вы думаете, что первый, кто спросил у меня это, и что же вы говорили в прошлые разы? Тут же, без паузы, уточнил собеседник. Мотивы. Мотивы интересовали и агента, что представился Джоном, и тут отговориться только лишь семьей не было никакой возможности, разве что тот спрашивал не напрямую. Как выяснилось, какая-то часть немецкого архива в руки союзникам попала, потому как знали они гораздо больше, чем пытались делать вид. Власть над разумом, вот, что интересовало их больше всего, и вот, что приводило в действие огромный массив протоколов безопасности. К нему относились как к опасному оружию неизвестной природы, и в чем-то были даже правы. Пусть сам по себе Шпильц не мог повторить и пятой части того, чем в последний раз мир удивил Третий Рейх, но он мог передать свой опыт другим. А еще, в чем его никогда не обвинят прямо, но что чувствуется в сформированной вокруг него системе безопасности, воздействовать на чужие мотивы и мировоззрение, в том его активно подозревали. Целый штат психологов отслеживал каждое действие любого человека, что с ним контактировал. Малейшие отклонения в поведении становилось равнозначно ЧП. Мужчину, что, вообще-то, о том знать был не должен, вполне устраивал такой подход. Именно это говорило о том, что он не ошибся, когда решился на этот свой поступок. «Справедливость», — твердо произнес немец. «Вот, что меня интересует». На что Ларингтон сделал еще один шаг навстречу, оказавшись очень близко. А немец почувствовал, как тут же напряглись трое надсмотрщиков. Всю беседу те никак себя не проявляли, что кого-то иного могло бы заставить забыть о их существовании, но Шпильц был абсолютно уверен, что его телохранители прекрасно запомнили каждый произнесенный звук и сделанный жест. Джеймс же, потягавшись с секунду взглядом, вкратчиво произнес: «Интересный ответ. Я люблю разгадывать загадки, Герр Шпильц. Надеюсь, однажды разгадать и вашу». А после решил сменить тему. «Через 10 минут мы должны вылететь в другое место. Там нам и сообщат конечную цель этого путешествия. К чему весь этот маскарад?» Наконец, поинтересовался первый в истории США, да и всего мира, интуит. До этого самого момента, возможности узнать причину у него попросту не нашлось. Сперва Джеймс с посильной помощью своего молчаливого ассистента возложил принесенный саквояж на отыскавшийся у стены металлический стол, а затем жестом опытного фокусника начал раскладывать его содержимое на пыльную холодную поверхность. Так последовательно были извлечены куча разных баночек с неизвестными порошками и мазями, целый гардероб специфичной одежды и несколько диковинных механизмов, что стороннему человеку сходу оказалось невозможно интерпретировать. Последними Ларингтон извлек ботинки на огромной платформе, чуть ли не в 4 дюйма. Правда, таковыми те выглядели лишь снаружи, По факту же, высота оказалась ложной, с полостью под ступню внутри, и надевший данную обувь, за счет бросающейся в глаза подошвы, со стороны начинал казаться меньше своего истинного роста. Едва ли это могло бы кого-то обмануть само по себе, но пошло в дело, как часть нового образа шпильца. А таких уловок в арсенале иллюзиониста отыскалось с избытком. За годы безделья, навыков он не растерял, что с готовностью и продемонстрировал в том самом ангаре. И, если внутрь, в сопровождении двух телохранителей, вошел один человек, сухонький и потрепанный жизнью, то из здания соседнего склада, соединенного с тем самым ангаром длинным подземным коридором, вышел и был встречен новыми надзирателями иной, ниже ростом, шире в плечах и с совершенно другим лицом, цветом глаз и волос, что и сел в один из четырех вертолетов, три из которых как-то незаметно затерялись в пути. И теперь мужчина хотел знать у попутчика, пробравшегося в транспорт неизвестным способом, причину, по которой понадобилось устраивать секретность внутри секретности. Увы, перекрикивая шум лопастей, откликнулся Джеймс: «Мне известно немногим больше вашего». Обстановка не располагала к дальнейшему разговору, да и ни о чем ему было говорить с этим фокусником, что имеет, как оказалось, очень хорошие связи, а потому дальнейший путь прошел в молчании. Шпильцу нашлось, о чем поразмыслить, и даже не столько о текущей ситуации, которая сама по себе говорила о, теперь уже, внутренних играх элит, а о собственном будущем. Он не видел Марту почти полтора года и теперь уже едва ли когда увидит. Не потому что ему запретят, если попросит, а ради ее же безопасности. Немного жаль, ведь он успел привыкнуть и к ней, и к детям. Что же, все это изначально не являлось необдуманным поступком. Справедливость, которой он хотел, взывала к его сердцу голосами сотен и тысяч загубленных безжалостными палачами жизней. Это больше не должно повториться, и жертва людей не должна уйти в никуда. Долгое время он считал, что человечество не готово к этой силе и что лучше той так и оставаться во тьме веков и тысячелетий. Так он думал, пока не осознал, что джин уже выпущен из бутылки. Последнее чудо Третьего Рейха видели десятки миллионов, и уже тогда оно стало тем, о чем не забудут. Сначала они будут искать людей. Процесс затянется, учитывая, что это будут за люди. Однако, в конечном счете, найдут. И, когда сработают заложенные алгоритмы самоуничтожения, перейдут на поиск методикой свидетелей, а затем все повторится вновь. И только в силах одного человека оказалось изменить русло судьбы. Так и выглядит пресловутая роль личности, о которой совсем недавно вещал ему фокусник. Вряд ли он сам доживет до последствий принятого решения, ведь путь, который он укажет, пойдет в стороне от той дороги агонии, что видел Анинербе. Не такой эффективный, но гораздо более человечный, без дикого перерасхода подопытного материала. Что до того, что произойдет после. Человек уже получил в свою власть ядерное оружие, и раз сумел удержаться от его массового применения, то и здесь, шпильц на то очень рассчитывает, найдет приемлемые рамки. В конце концов, не ради ли этого он связался со спецслужбами, еще бы они не устраивали невнятную возню и перепихивание локтями под одеялом. Вот только это последнее, судя по всему, общая родовая травма всех подобных организаций. Им крайне сложно воспринимать друг друга не в роли конкурента, да и внутри они далеко не всегда настолько монолитны, как кажутся обывателям. Тоже, в некоем смысле, неумолимая роль личности. Полет не затянулся на слишком долгий срок. По-видимому, их цель располагалась в не более, чем одной сотни миль, или около того. За пролетающим внизу ландшафтом мужчина не очень следил, будучи больше погружен в свои мысли, чем в наблюдение, а потому активно осматриваться принялся лишь в тот момент, когда их транспорт пошел на снижение, а вокруг оказалась еще одна военная база, но на этот раз не профессионально слепленная имитация, а самое настоящее. Научился разбираться. И тут дело даже не в размерах, а нынешняя являлась раза в три больше покинутой, не в постоянной суете, царящей на взлетно-посадочной полосе, на которую прямо в этот момент садился военный транспортник, а в общем фоне, что был подвластен его ощущениям. От того места, из которого они отправились, так и тянуло фальшью. Здесь же ничего подобного не нашлось. Их встречали. 40-летний мужчина в военной форме без знаков различия внимательно рассмотрел прибывших, особое внимание, само собой, уделив интуиту и фокуснику, а затем приказал идти за ним. Следом тенью отправились и надзиратели. Шли не очень далеко, повернув, буквально, в первое же здание, внутри которого отыскался лифт, что и переместил всю компанию на минус четвертый этаж. И если наверху стоял полуденный зной, то, по выходу в охраняемый коридор, встретила чувствительная прохлада. Тут пришлось задержаться минут на 10. Но, когда все формальности были улажены, а коридор остался за спиной, то Шпильца встретил еще один старый знакомый, Стив. «Они не готовы к следующему этапу», — твердо произнес немец. «Мы ценим ваш опыт, мистер Фостер, но ваши слова противоречат полученным нами данным. Фостер — та фамилия, которую он взял, оказавшись в Северной Америке. Хью Фостер, так его звали в Новом Свете. Неизвестно, почему Стив решил называть его именно так, но он был одним из немногих агентов, что использовал в обращении американскую фамилию, а не немецкую. И что вы знаете о добытых вами методиках, Стив? Готовы лично пытать моих подручных или предоставите это дело кому-нибудь еще? Мы понимаем, через что вам пришлось пройти», — вмешался Джон, который также находился в этой небольшой, выполненной в военном стиле конференц-комнате, «но и вы должны понимать нас. Программа длится уже не первый десяток лет, в нее вложены миллионы долларов налогоплательщиков. От нас требуют результатов. Это не повод для рисков, и не стоит говорить про десятилетия в тот момент, когда я с вами знаком меньше года, а группы добровольцев даже не знают сути проводимых тренировок. Группы. В сумме подготовку к следующему этапу тестов проходили чуть более сотни человек, тщательно проверенных и отобранных из числа надежных, или тех, кого ЦРУ таковыми считала. Он знал о них лишь потому, что успел немного поработать с каждым, лично отсеяв еще несколько тысяч. И это, учитывая то, что отобраны они изначально были по его рекомендациям. Иначе, это все оказалось обречено на превращение в тыканье пальцем в небо, с известным результатом, который, до этого, и демонстрировала программа Intuit, нулевым. Но даже так, вероятность того, что в этом количестве отыщутся подходящие люди, оставалась не слишком большой. В лучшем случае, он рассчитывал на пятерых-шестерых, в худшем, все пришлось бы начинать заново, а, возможно, и не один раз. Шпильц не имел доступа к набранной Нинерби статистике, а потому опираться мог только на самого себя и свои собственные знания. Последние говорили, что природную предрасположенность к становлению интуитом, словечко быстро прицепилось и к нему, хотя в Германии таких людей называли иначе, имеет 0,2% от населения планеты. Методики Анинерби позволяли повышать эффективность поисков, добавляя к природным интуитам инициированных, но цена ужасала. «Мы обговаривали с вами это, Джон. Либо мы работаем по моей стратегии, либо вы вольны и дальше тыкаться, как слепые котята, платя за ошибки кровью и жизнями. А жертвы, будьте уверены, станут вопросом времени, очень короткого времени». Он понимал, почему этот разговор состоялся именно сейчас. Дело в том, что у первых из набранной сотни появились робкие успехи, настолько крохотные, что даже сами испытуемые не имеют возможности те заметить. Зато их прекрасно выявляют тесты Шпильца и Анинерби. Вот только, если сам мужчина всего лишь предлагал аккуратно двигаться дальше, то палачи мертвого Третьего рейха со строк попавших в руки союзников инструкций советовали иное. Что именно, он прекрасно догадывался. Стимул. А что может быть лучше, чем угроза жизни? Угроза не мнимая, так как мнимая на настоящего интуита эффекта, как раз, не окажет, а самое настоящее. Этот разговор многое поменял. Да, Шпильц продавил свой вариант, хотя, как оказалось, окончательно отказаться от гибридного метода действий ЦРУ заставила лишь первая смерть. Но в тот момент о существовании параллельного набора добровольцев немец не знал. А когда узнал, проще рассказать, что случилось через несколько дней. Бесценные записи Третьего рейха, что и до того не страдали полнотой, были уничтожены, как и их дубликат, и дубликат дубликата. Разумеется, он делал это не лично, да и, если говорить прямо, возможности такой не имел, однако тень подозрения все равно на себя навел. С тех пор рядом появились молчаливые надзиратели, что фиксируют каждое его действие как у себя в памяти, так и с помощью записывающей техники, а к Шпильцу оказался негласно прикреплен целый штат аналитиков и психологов. Досадно, но того стоило. Наверное, он стал причиной краха карьеры десятков людей, но на другой стороне весов лежали жизни тысяч. Да, и Стив, которого Фостер не видел с тех самых пор, как оказалось, от той истории отмыться сумел, и вот теперь стоит рядом с ним. А это значит, что сейчас на Шпильца вывалит очередную порцию дерьма. В ином случае, агента здесь бы не оказалось. 14.08.19. Как выяснилось, немец не то, чтобы так уж сильно ошибся, но, скорее, не угадал с конкретной мишенью для той самой иносказательной кучи. Целью суждено было стать не ему, а кому-то из его воспитанников. И, кому именно, предстоит выбрать шпильцу. За этим его, похоже, и притащили сюда. Ну, да по порядку. Начать стоит с того, что Стив обрадовался новой встрече примерно в той же степени, что и сам Фостер. Похоже, история с уничтоженными инструкциями Третьего Рейха прошлась по нему в достаточной мере, чтобы настоятельно рекомендовать держаться от интуита подальше. Проблема в том, что в данный момент выбора у агента не было. ЦРУ село в лужу, и с тем, что получилось в итоге, бескровно разобраться мог только кто-то вроде шпильца. Перебежчики. Перебежчики существовали всегда, но, пожалуй, только в нынешний век это явление достигло такого размаха. Два лагеря, капиталистический и социалистический, разделили мир пополам, и было лишь вопросом времени, пока кто-нибудь решит, что у соседа жизнь намного лучше. На самом деле, на простых людей, мало кто обращал внимание. Возможности сбежать, если всерьез задаться такой целью, было достаточно. Во всяком случае, так казалось по эту сторону от железного занавеса. По другую, возможно, что дела обстоят совсем иначе. Как бы там ни было, в данный момент речь шла не о простом человеке. Тот, кто заинтересовал коллег Стива, проходил по разряду секретоносителей, а они во все времена являлись лакомой добычей для разведок других государств, что уж говорить о сегодняшнем дне. Проблема заключалась в том, что операция по вытаскиванию перебежчика с враждебной территории провалилась, а сам он оказался заперт в посольстве США в Праге. Одновременно с ним в заложниках оказались и все дипломаты. На открытый штурм никто, разумеется, не решится, но это не значит, что у комми нет других рычагов воздействия. Скупо излагал обстановку Стив, упустивший из истории множество деталей, но доведший будущую задачу. Отключение коммуникаций, психологическое давление, в дело идет все, а плотное оцепление гарантирует, что никто не сможет как незаметно войти, так и незаметно выйти. Именно на этом моменте в речи собеседника образовалась многозначительная пауза. Догадаться, к чему он клонит, было достаточно легко. Никто не пройдет незамеченным у всех на виду, и уж тем более не вытащит из посольства того, из-за кого оно и подверглось давлению. Никто, кроме интуита. В конце концов, возможность выводить себя из зоны внимания окружающих, первое, что продемонстрировал шпильц, и первое же, чему начал обучать новое поколение уберменшин. 2 года назад он продержался 3 секунды, сейчас, восстановив форму, мог делать это несколько минут. Срок, в принципе, достаточный, чтобы выполнить несложное дельце, если только под оцеплением, действительно, только одно здание, а не пара кварталов в придачу. Но один вопрос у него все-таки возник. Этот человек так ценен для вас? Да. Все так же, не вдаваясь в подробности, односложно откликнулся агент. К слову, данная беседа проходила с глазу на глаз. Без посторонних, это, если за таковых считать только разных иллюзионистов на пенсии, исключив из списка парочку привычных наблюдателей. И вы готовы ради него пойти на риск раскрытия программы? Риск будет всегда. Прямо ответил Стив. Но, чтобы его уменьшить, нам и понадобился ваш старый знакомый. Ларингтон успел засветиться перед нашими, скажем так, коллегами, а потому, когда вместо искомого ими предателя, они найдут Джеймса, то будут думать о каком угодно трюке или уловке, но только не о странной засекреченной программе по изучению сверхъестественных способностей. Прозвучало довольно прямолинейно, но знает ли о своей роли Джеймс? Это было одним из условий его вхождения в программу. Последовал еще более прямой ответ, и он заставил шпильца испытать удивление. Нет, не из-за своей искренности. С этим-то, как раз, все в порядке. После истории с уничтожением бесценных записей о Нинербе, линия поведения контактирующих с ним агентов изменилась. С ним стали на зависть открыты. По крайней мере, в том, что касалось вопросов программы, немец все еще был им нужен. Даже, после того, как указал верное направление для развития и даже, после того, как число известных интуитов начало расти, особенно, после того, как оно стало расти. На данный момент первое поколение состоит из 3 человек, на самом деле из 4, но, теперь уже из 3. Смехотворное число, но только, если упустить из внимания тот факт, что для полноценного запуска программы хватило его одного. Да, эти трое не обладают опытом Шпильца, и без его наставничества обречены проделать долгий тяжелый путь, полный смертельных опасностей. Однако, даже если мужчина сейчас бесследно исчезнет, то ничего уже не станет, как прежде. Чтобы ситуация откатилась на 2 года назад, необходимо зачистить слишком многих. Удивило же его теперь не это, а та легкость, с которой его работодатели идут на неоправданный риск. То есть вы собираетесь передать в чужие руки того, кто знает правду. Нахождение в посольстве – не преступление, но присутствие там опытного иллюзиониста, которого там быть не должно, отличный след, что ведет в сторону. Спорное заявление. Сколь ли рискована сама задумка. Ларингтон в любом случае окажется в руках спецслужб, и там уже одному богу известно, что из него смогут вытянуть. Впрочем, это мало заботит само по себе. Вопрос в том, не поставит ли вполне вероятная неудача под удар его собственные планы. Да, и безопасность Марты его, как ни удивительно, все же волнует. Сохранение секретности – не моя забота. Делано равнодушно пожал плечами мужчина. Меня больше интересуют подробности. До Праги еще нужно как-то суметь добраться. С этим проблем не возникнет. После пражской весны, у нас все еще очень много сторонников в этой стране. Голос агента был настолько полон уверенности, что любой иной поверил ему без всяких возражений. Вот только, если бы все обстояло настолько благостно, то экстренного вмешательства и не понадобилось, и перебежчик сейчас спокойно попивал кофе в каком-нибудь тихом уголке Америки, а не тратил последние нервы, прикрываясь от участи быть расстрелянным лишь неприкосновенностью дипломатической миссии. Не так ли? Впрочем, тут уже все решено. Тот разговор о необходимости предоставить успехи, с момента которого прошел уже год, никто не забыл. Да, его, на время, задвинули в сторону, но именно, что на время, и теперь решили стряхнуть с того пыль. Стив был уверен в своих словах, говоря то, что считал правдой, а вот Шпильц относился ко всей ситуации более скептически. Им нужна демонстрация, так он думал. Демонстрация перед узким кругом посвященных лиц, достаточно убедительная, чтобы они окончательно поверили в программу. Те, кто непосредственно работают с ним и первым поколением интуитов, в курсе, на что они сейчас способны. Однако, не они принимают окончательные решения. И кто знает, возможно, что никакого провала и не было, а был лишь план внутри плана. Но важно иное, насколько это отвечает задумкам самого немца, и, говоря откровенно, вся эта возня абсолютно не к месту и не ко времени. Он только сделал первые шаги, только наметил то будущее, которого хотел, как вмешались работодатели со своими раздражающими играми. Нет, в конце концов, интуитам пришлось бы показать себя, но лично Шпильц считал, что этот момент пока не наступил. Ему требовалось учесть слишком многое, заглянув слишком далеко даже по меркам Уберме, интуитов. Настолько тонкая настройка, настолько взвешенный подход, что кто-то другой мог бы и спятить, не выдержав предъявляемых миром требований. И самое во всем этом забавное, что, если у него все выйдет, то о самом факте вмешательства абсолютное большинство людей никогда и не узнает. В истории Шпильц останется лишь жертвой зверств нацистов, что подарило человечеству новую неизведанную грань возможностей. О том, что тот же самый человек, одновременно с тем, поставил жесткие ограничения, будут знать лишь он сам и те из его последователей, что смогут его превзойти. Единицы на столетия истории, и никто из них не станет ничего менять и ничего рассказывать. Ведь, чтобы достичь вершин, им сначала будет необходимо пройти проложенной немцем дорогой, а сделать это сможет лишь определенный тип людей. В чем-то то, что он планирует совершить, похоже на логику фанатиков из Анинербе. Вот только те демонстративно задавали установку на самоуничтожение, пересилить которую удалось лишь ему одному, а сам Шпильц собирался использовать чужие наработки более творчески, создав множество скрытых балансов и противоречий, которым суждено передаваться от поколения к поколению. В любые времена именно человек являлся главным оружием. Не мечи, не пороховые ружья и не автоматы, а тот, кто держит их в руках, а потому и главную опасность представляет, прежде всего, человек. Нельзя сказать, что этого не понимали в Третьем Рейхе или не понимают в США. Однако, если первые поставили блоки прямо в разуме подопытных, что работало практически без осечек, то вторые собираются контролировать интуитов обыденными методами, что, в конечном счете, не может не привести к катастрофе. Они даже не осознают, что желая шпильц власти в их понимании, то его никто бы не смог остановить, а как вообще остановить того, исполнение чьих приказов, неожиданно, становится смыслом всей жизни. И он, действительно, ее желал, да вот только не той, что можно увидеть и потрогать. Его власть станет властью не над отдельной страной или объединением стран. Нет, он выбрал себе то, что более подобает интуиту, господство над будущим, а потому напортачить в этом никак нельзя. Во всех легендах о вампирах всегда существовал самый первый, самый могущественный и самый сильный, тот, кто инициировал остальных по собственному образу и подобию, со всеми присущими способностями и слабостями. В каком-то смысле для интуитов он станет таким прародителем, но несущим не проклятие, а дар, да еще какой. Власть над разумом, самое опасное, что вообще может быть, ни деньги, ни страшнейшее оружие, когда-либо созданное человеком, ни что-то еще не сравнится с подобной силой, и отдать ее в руки кого попало, прямой путь к воплощению в жизнь самой ужасной диктатуры. Поэтому на сегодняшний день интуитов всего трое, и именно поэтому мужчина решил сделать то, что делает, потому как альтернатива стала бы куда как хуже. На фоне этого плана, желание нанимателей проверить новый инструмент в деле казались мелочными, однако игнорировать он их не мог. Противостояние еще и здесь банально не потянет. Раз так, начал немец, то остается узнать лишь время моего вылета. С деталями ознакомлюсь в пути. И был удивлен повторно. Эта задача не для вас, мистер Фостер, а для кого-то из ваших воспитанников. И удивление оказывается быстро смещено раздражением, которое, однако, безжалостно душится волей шпильца. Следовало ожидать, что они не выпустят меня из-под колпака. Но как же все это не вовремя? В самом себе он не сомневался, потому и согласился столь легко, воспринимая все это, как досадную помеху, с которой проще быстро разобраться, чем пытаться противостоять. Но эта легкость не касалась его птенцов. С ними все было сложнее. Если все пройдет гладко, то проблем не возникнет и у них. Вот только, когда вообще хоть один план шел так, как хотели его творцы. Так что скрывать недовольство мужчина не стал, подарив агенту тяжелый молчаливый взгляд. «Мы хотели бы услышать ваше мнение, кто из участников программы наиболее подходит для этой задачи». Удерживая лицо, закончил тем временем собеседник. «Мое мнение», выдержав с десяток секунд тишины, отозвался шпильц. «Мое мнение в том, что вы требуете забивать гвозди микроскопом. Решение уже принято. Так или иначе, кто-то из этих троих отправится сегодня в Европу. Вы можете сказать, кто именно, а можете промолчать, и тогда этот выбор сделаем мы сами». С непререкаемой твердостью откликнулся Стив, чем вызвал новую волну раздражения. Эти агенты очень любили говорить «мы», будто принадлежность к государственной машине делает их могущественнее. И каждый раз, когда они вмешиваются в его планы, немцу стоит определенных усилий, чтобы не начать доказывать обратное. В такие моменты слишком велик соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления, сломив чужую самоуверенность. Однако это будет означать конец всему. Недаром самоконтроль избран им в качестве одного из главных балансиров для интуитов, и недаром он не забывает напоминать о нем и себе самому. Хорошо, раз вы ставите вопрос таким образом, то я отвечу. Но прежде, очень подробно выслушаю все детали этой аферы, а потом внесу свои правки. Секунду назад вы собирались действовать, как есть, ответил на это агент. И, по отсутствию сопротивления, собеседник Стива тут же понял, что такое развитие событий предполагалось изначально. Надо полагать, что его характер уже не является здесь тайной, а, следовательно, и реакции вполне просчитываются. Оно и не удивительно, ведь работа с людьми, разными людьми, хлеб любой спецслужбы. Это было секунду назад. Не стал ничего пояснять шпильц.